Публикация в еженедельной газете «Сторож». Выпуск номер 30 от 20.07.2022. Визитная карточка калининградского похитителя детей. Часть исчезновения, казалось, связана. Пропажи детей в Калининграде продолжаются. За минувшую неделю стало известно еще об одном исчезнувшем ребенке. Пропал 15-летний кандидат в мастера спорта по боксу. Открылись подробности и о других эпизодах, которые объединяют ряд странных, но исключающих совпадения деталей. Роман З. Все имена изменены, примечание редактора. Вернувшийся 13 июля около полуночи с поздней смены домой, как ему показалось, услышал в спальне своего 15-летнего сына Даниила посторонние голоса. А когда мужчина вошел в комнату и зажег свет, там никого не оказалось. Исчез и сам Даниил. Как и в случае с пропавшей дочерью Виктории Р. Аленой, читайте об этом эпизоде в прошлом выпуске «Сторожа» или на сайте газеты по ссылке в QR-коде. Входная дверь была закрыта изнутри. Супруга Романа думала, что Данила спит. Ушел добровольно? Версия с похищением Даниила кажется очень спорной, учитывая почти двухметровый рост парня и его многолетнее увлечение боксом. Подросток не раз занимал призовые места на соревнованиях и уже получил разряд кандидата в мастера спорта. И все же родители уверены, сына кто-то забрал. Супруги утверждают, что, несмотря на бойцовские качества, Даниил – домашний и застенчивый ребенок, предпочитающий времяпрепровождение за онлайн-играми на ноутбуке. Он не то что вечерами, даже днем никуда ни с кем не выходил на улицу. При этом голоса в доме слышали и мать, и отец Даниила, а в комнате осталось приоткрытое окно. Если уж не силой, то хитростью кто-то мог увести его из дома. Однако, как утверждает семья подростка, никаких следов под окнами следствию найти не удалось. Опасный день, среда. За неделю до бесследного ухода Даниила в Ленинградском районе произошла еще одна пропажа. Также в собственной спальне исчез 5-летний Марк. Мальчика в одиночку воспитывает Елена Ф. Если верить словам женщины, ее случай – наиболее необъяснимый из всех, что пока нам известны. Елена читала проснувшемуся посреди ночи Марку сказку и буквально на минуту отошла выключить сработавший таймер и духовку на кухне. Там она вытащила противень с пирогом и сразу же вернулась к сыну, но его в постели уже не было, как и нигде в доме. В этот раз, утверждает Елена, прибывшие по вызову полицейские и следователи не смогли выдвинуть ни одной внятной версии произошедшего. Поразительным кажется тот факт, что Алена Р., Даниил З. и Марк Ф. исчезали приблизительно в одно время, между полуночью и часом ночи, со вторника на среду или со среды на четверг. Все трое пропали из собственных комнат. Во всех случаях не обнаружили никаких следов присутствия посторонних, кроме одной – труднообъяснимой детали. Визитная карточка похитителя. Как утверждают родители троих пропавших детей, с которыми беседовал сторож, после исчезновения на простынях под одеялами в детских кроватях они обнаружили грязный песок серого оттенка. Песка было немного, с пригоршню, и его происхождение также оставалось неясным. Что именно это за вещество? Каким образом оно попадало в детские постели и имеет ли оно связь с самими пропажами, пока неизвестно. Одна из родительниц уверена, что грязь в кроватях – визитная карточка похитителя детей, который не только действует очень ловко, но и умеет профессионально избавляться от всех следов своего присутствия. Напомним, что согласно последней статистике, представленный региональным следственным комитетом в течение последних 6 месяцев, количество случаев безвестных детских пропаж достигло беспрецедентного уровня в 6,55% относительно всех преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Наблюдаемая прямо сейчас динамика исчезновения детей и подростков, младшему из которых исполнилось 5, а старшему 15, указывает на возможный дальнейший рост этой печальной статистики. Данная публикация будет размещена в выпуске газеты «Сторож» номер 30, который выйдет в печать в среду. Рекомендуем родителям отнестись ко всему написанному максимально серьезно и постараться в этот день не оставлять своих детей без присмотра. Редакция издания открыта для общения со всеми, кто может указать на любые подробности о происходящих в Калининграде детских пропажах. Связаться с нами можно по телефону, размещенному внизу каждой страницы, а также через форму обратной связи на нашем официальном портале. Станислав Дрёмин.